Глава 123. Отрыжка. Что отрыжка желудка, то из сердца происходящее слово и дело. Отрыжка начинается сначала в желудке и выходит из уст. Так и то, что внутри сердца у человека имеется, добро или зло, вне через слово или через дело показывается. Когда в сердце будет молитва и в избытке, то непременно проявится или возведением очей на небо, или воздеянием рук, или словом, подходящим сердечной молитве. Сердечная молитва сыщет слова, приличные себе. Тогда воззовет человек: «О Господи, помилуй! О Господи, услыши! О Господи, пощади!» или иное, что подобное тому. Когда в сердце чувствуется Божия милость и благодеяние и благодарность за это, то исходит она также через соответствующие слова. Тут человек восклицает и радостным духом и устами радости взывает Богу-благодетелю: «Слава тебе, Боже!» или «Благословен Бог!» или «Благослови, душе моя, Господа!» или тому подобное. Когда в сердце чувствуется печаль за грехи, она показывает себя воздыханием или слезами. Воздыхание и слезы от сокрушенного сердца происходящие – это слова сердечной молитвы. Тогда человек не языком и устами, а сердцем молится и вопиет к Богу: «Услышь молитву мою, Господи, и не будь безмолвен к слезам моим» – Псалом 38. Когда любовь Божия в сердце чувствуется и сладость той ощущается, тогда человек с пророком воззовет к Богу: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя» – Псалом 17. Или «Щедро милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» – Псалом 102. Или что другое, подобное тому. Ибо любовь отрыгнет знаки свои. Когда смирение имеется на сердце и чувствуется, тогда человек уничижает себя и признает себя недостойным всего и везде ищет самого последнего места. Когда в сердце человеческом имеется любовь и милосердие к ближнему, то проявляет себя радостью о благополучии ближнего и соболезнованием и состраданием к бедствию его. Такая душа не оставит без помощи ближнего своего, и если не может помочь, то к Богу, помощнику всех, воздохнет о нем и прочее. Отсюда видишь, христианин, что такое истинная молитва, благодарение и истинное христианское благочестие, когда оно в сердце имеется и от сердца происходит. А чего в сердце нет, того и в самой вещи нет. Так же и какое зло в сердце у человека имеется, как отрыжка от желудка через слово или дело вон исходит и показывает себя. Гнев показывает себя яростью, криком, хулением, проклятием, хлопаньем рук, терзанием волос и прочим. Злоба или злопамятность показывает себя мщением через слово или дело, повреждением, бесславием, клеветой и убийством. Это плоды гнева и злобы. Блудная похоть показывает себя скверными помыслами, скверным мечтанием и проявляется через похотливое воззрение, негодные шутки, осязания, страстные слова и самое скверное дело и прочее. Сребролюбие показывает себя через всяческие поиски богатства, через скупость и хранение богатства, через воровство, хищение, ограбление, насилие, отнимание чужого добра и прочее зло. Ложь, лицемерие, хитрость, лукавство показывают себя через слово, несогласное с совестью и мыслью, и прочие знаки, противные тому, что внутри человека. Гордость показывает себя поисками чести и славы мира сего и приготовлением богатых домов, красивых одежд, дорогих карет и коней и прочих пышностей мира этого. Гордость весьма не терпит презрения и неизвестности. Она везде и во всем ищет, как бы себя показать и перед людьми быть как нечто. Высокоумие показывает себя выставлением своих добрых дел, презрением и уничтожением других и осуждением их, и себя самого возношением больше прочих. Оно фарисейские слова, хотя внешне не произносит, однако внутри сердца своего говорит: «Я не таков, как прочие люди» от Луки 18:11. О, если бы такой человек эти слова в противоположном смысле и в сердце, и устами произносил: «Не таков я, как прочие люди, то есть все лучше меня», и вопил бы к Богу: «Боже, милостив буди мне грешному» от Луки 18:13. Действительно был бы лучше многих и был бы праведен не своей, а Божией правдой, грешника оправдывающей. Многие думают и говорят, что на Бога надежду имеют, но в каждом случае, как от отрыжки, узнается, на кого они надеются. Искушение показывает, на кого мы надеемся – на Бога или на человека или на иное создание. Кто в нужде своей кому прибегает и помощи ищет, на того и надеется. Если к человеку прибегаешь и у него помощи ищешь в какой беде, то на человека, а не на Бога надеешься. Через богатство и дары от напасти избавляешься, на богатство, а не на Бога надеешься. Через разум и хитрость и коварство свое стараешься избавиться, на себя, а не на Бога надеешься. Через сан и достоинство свое хочешь избавиться, на честь и на сан свой надеешься, а не на Бога и прочее. Но кто на Бога истинно надеется, тот все, что кроме Бога есть оставив, к одному Богу во всех случаях и приключениях прибегает и помощи просит, как из псалмов видим. Такая душа во всяких нуждах и приключениях сердечно с пророком говорит: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и я буду взирать на врагов моих» – Псалом 117. «На Господа уповаю, как же, скажете душе моей, улетай на горы, как птица» – Псалом 10. «Потому и Господь говорит о ней, за то, что он уповал на меня, избавлю его» – Псалом 90. Так то, какая надежда кроется в сердце у человека, отрыгает и показывает случаи искушений. Многие мечтают, что они любят Бога и ближнего, но поскольку в сердце любви не имеют, обманываются в том. Дела их показывают, что они прихоти свои и самих себя любят, а не Бога и ближнего своего. Велика любовь, и нет ничего больше любви. «Все дарования без любви – ничто» – 1 Коринфянам 13, с 1 по 3. Любовь в сердце должна быть, а не в словах, и познается от дела, а не от слова. Непрестанное хотение и желание Божией славы и исполнение воли Его, насколько человеку возможно в мире этом, признаки сердечной любви. Многие думают, что они кроткие и терпеливы, но случай искушения, как отрыжка от желудка, показывает противоположное, и сами тогда узнают, что нет в них кротости и терпения. Многие думают, что они во все дни часто молятся, ибо много поклонов делают и много молитв написанных читают. Но поскольку без разума и внутреннего понимания делают это, то или мало когда, или никогда не молятся. Все внешнее без внутреннего – ничто. В всякое добро и благочестие должно быть прежде в сердце, и от сердца или от внутреннего происходить, как отрыжка от желудка происходит. Святой пророк говорит: «Отрыгну из сердца моего слово благое» — Псалом 44. Так и ты, христианин, делай. Молишься ли, да отрыгает сердце молитву твою? Благодаришь ли и поешь Богу, да отрыгает сердце благодарение и пение твое? Смиряешься ли, да отрыгает сердце смирение твое? Милуешь ли ближнего твоего, да отрыгает сердце милость твою? Тихо и ласково говоришь ближнему твоему, да отрыгает сердце тихое и ласковое слово твое. Обнимаешь и лобзаешь ближнего твоего, да отрыгает сердце объятие и лобзание твое. В доме принимаешь и угощаешь ближнего твоего, да отрыгает сердце принятие и угощение твое. Голову и колено преклоняешь Господу Богу твоему, да отрыгает сердце преклонение и поклоны твои. Руки воздеваешь и очи возводишь к живущему на небе, да отрыгает сердце воздеяние рук и возведение очей. Поешь с пророком Богу: «Возлюблю тебя, Господи», и прочее, да отрыгает сердце слово это. Говоришь Богу: «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек» — Псалом 30, и прочее. Да отрыгает сердце слово это и упование твое. Каешься Господу твоему и исповедуешь грех твой, говоря: «Согрешил, Господи», и прочее. Да отрыгает сердце покаяние и исповедание твое. Исповедуешь и признаешь перед Богом бедность, окаянство, нищету, убожество и ничтожество свое. Да отрыгает сердце исповедание и признание твое. Поэтому внимай, христианин, следующему. Во-первых, люди, чего не знают, тому учатся, и чего не имеют, того ищут. Не знают искусств и наук, поэтому входят в академии и школы, и там обучаются и учатся, и бывают разумными. Так и мы должны делать, исполняя свойственное христианскому званию. Не знаем, как молиться, должны учиться тому. Поэтому и апостолы ко Господу молились: «Господи, научи нас молиться» от Луки 11:1. Изрядно учат нас молиться и славословить Бога каноны, которые говорят о покаянии, о страстях Христовых, о воскресении Христовом, и которые в прочие праздники читаются, и прочие церковные молитвы. Они учат и подвигают к истинной молитве и славословию, но если читаются с рассуждением и разумом, а без этого нет никакой пользы. Не имеем любви, смирения, кротости и терпения, должны их искать и обучаться. И так, чего ищем, то и найдем, а чего не знаем, тому научимся. Во-вторых, как к молитве, так и ко всякому добру духовному, то есть к любви, смирению, кротости, терпению и прочим христианским добродетелям, должны мы себя принуждать и убеждать, хотя и не хочет и отвращается от этого сердце. Видя такой труд и старание наше, Господь подаст нам охоту и усердие, и истинную молитву, и прочее христианское добро. Подаст тот, который может подать и обещал, от Матфея 7:11, от Иоанна 16:23. В-третьих, познание бедности учит человека избавляться от бедности. Недостаток хлеба учит искать хлеба, чтобы от голода не умереть. Недостаток питья убеждает искать питья, чтобы от жажды не умереть. Недостаток одеяния понуждает искать одеяние, чтобы нагому не ходить. Немощь убеждает искать лекаря и прочее. Так и в христианском деле. Когда познаем скудость и бедность душ наших, будем искать блаженство нашего. Плохо быть христианину без молитвы, без любви, без смирения, без кротости и прочих христианских добродетелей, и не иметь их. Явная беда из этого следует. Надо искать их с прилежанием. Так познанное бедствие убеждает человека блаженство своего искать. Познай, христианин, растление, бедность, окаянство, нищету и убожество сердца твоего. И это самое познание научит тебя молитве и христианским добродетелям. В-четвертых, изрядное училище молитвы и благочестия – скорбь и страдание. Израильтяне, будучи в Египте и терпя обиды от приставников фараона, мучителя, прилежно молились и вопили к Богу, как сам Господь говорил о них: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его» – Исход 3:7. Анна, мать Самуила пророка, терпя поношение по причине бесплодия, терпя тесноту и скорби, сердечно молилась Богу и услышана была Богом. Первое Царство, глава 1. О том же, как царь Давид в скорбях и гонениях своих возбуждался к сердечной молитве, псалмы его свидетельствуют. Пророк Иона во чреве кита, как в Ааде, из глубины сердца вопил ко Господу, как сам говорит: «Возопил в скорби моей Господу Богу моему» – Иона 2:3. Сусанна в Вавилоне, неправедно беззаконными старцами оклеветанная и на смерть осужденная, в этой тесноте и скорби востенала ко Господу и была услышана Господом. Даниил 13, 42 по 44. Так скорбь учит сердечной молитве. Когда усерднее молимся, как не во время болезни, беды, напасти, искушения, при нашествии иноплеменников, во время голода, моровой заразы и прочих бедствий, которые грозят нам смертью. Тогда из глубины сердца исходит и восстает молитва. Также и христианским добродетелям нигде лучше не учимся, как в кресте, скорби, страдании и искушений. Воин не тот искусен, который много учится уставу воинскому, пребывая в Отечестве, а тот, который достаточно в сражениях против неприятеля побывал. Так и христианин, тот искусен бывает в звании христианском, который сквозь огонь и воду, искушений, бед, напасти и скорбей проходит и сражается против невидимых врагов. И для этого-то, кроме других причин, Бог попускает рабам Своим скорбь и страдания, то есть чтобы они учились истинной и сердечной молитве, и к Нему прибегали, и помощи искали, и обучались христианским добродетелям. От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. К Римлянам 5, с 3 по 5. Без соли мясо и рыба гниет, так и без скорби христианин портится. Соль выгоняет червей из мяса и рыбы, так и скорбь изгоняет растление и страсти от души. Соль хранит целость вещей, так и скорбь соблюдает целость души. Горька соль, но полезна для тела, горька и скорбь, но полезна для души. «Блажен человек, которого ты накажешь, Господи» – Псалом 93. «Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает» – к Евреям 12:6. В-пятых, ученики в школах смотрят на установление и пример учителями показанный, и так учатся искусством и наукам. Христиане, нам правило, Евангелие святое, и житие и нравы Спасителя нашего Иисуса Христа, живой пример. На это священное правило и живой пример добродетелей должны мы смотреть и учиться искусству христианскому, то есть добродетельной жизни. Все, что мы видим в нас, противное Евангелию и житию Христову, есть порок. Евангелие и житие Христово – свет. Все, что свету этому в нас противно, есть тьма. Как представляем зеркало перед лицом нашим, и в нем, увидев пороки на лице нашем, стираем их, так должны мы представлять души наши перед зеркалом Евангелия и жития Христова, и все тому противное, как порок, покаянием и сокрушением сердца очищать. «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни», — говорит Господь. От Иоанна 8:12. «Приступим к дивному свету этому и пойдем во след его, да не пребудем во тьме». В-шестых, должно против всякого зла, какое из сердца не восстает, стоять и сражаться, и не допускать ему переходить в дело, и в самом сердце угнетать его, и мечом Слово Божие отсекать. Против злобы и злопамятности должно помнить Христово Слово: «Будете прощать, и проститься вам, не будете прощать вы, не проститься и вам». От Матфея 6:14-15. Против сребролюбия и гордости и пышности мира этого должно помнить апостольское слово: «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим». 1 к Тимофею 6:7-8. И Христос говорит: «Не можете служить Богу и Маммоне». От Матфея 6:24. Блудную похоть будем пресекать тем, что за этот грех сильно мучит и терзает совесть. Для высокоумия узда – память прежних грехов и рассуждение своей бедности и окаянстве, и о том, что человек – может быть мерзостнейшим и сквернейшим грешником больше прочих, если Бог руку свою отнимет от него, ибо довольно много таких примеров видим. «Не гордись, но бойся» к Римлянам 11:20. Так и при прочих грехах поступать должно и против них сражаться. Везде и всегда надо представлять перед собой присутствие Божие, и всеведенье Его, и правду Его. Бог везде невидимо присутствует, и все видит, и может грешника в самом грехе поразить. Бойся грешить не только словом и делом, но и мыслью, ибо Бог и мысли видит, да не постигнет суд Божий тебя. Так прилично ли христианину те грехи творить, за которые Христос Господь горькую чашу страданий испил? Всякий грех закрывает дверь к вечной жизни. Возмездие за грех – смерть, к Римлянам 6:23. Берегись всякого греха, да не погибнешь. Христианин без доброй совести существовать не может. Лучше христианину умереть, чем согрешить и совесть обеспокоить и раздражить. Этот подвиг против греха нужен всем христианам, которые хотят спастись. «Убивай, христианин, беззаконных младенцев, пока они малы, да не вырастут и не убьют тебя» – Псалом 136. «Убивай похоть, да не исполнится на деле. Убивай малый гнев, да не обратится в ярость и злобу. Убивай блудную мысль, да не умножится более и не осквернит тебя. Убивай желание богатства, да не будешь рабом мамони. Убивай малое кичение, да не вознесешься, а вознесшись, смиришься». убивай всякое зло, пока оно мало, да не вырастет и не погубит тебя. Труден этот подвиг, подлинно труден, но нужен. Сражайся, да и тебе подастся от подвигоположника Христа венец жизни. В-седьмых, всякое наше старание и подвиг, как ради добра, так и против греха, бессилен без помощи Божией, поскольку мы весьма растленны и немощны. Потому и сказано нам, Спасителем нашим, «Без меня не можете делать ничего» от Иоанна 15:5. Поэтому у Него должно просить и искать всякого добра и крепости и силы против греха. Книги святые учат нас, чтобы мы знали, что делать и от чего уклоняться. Но Христос Господь просвещает разум наш и подает нам силу и крепость, чтобы желать и делать, как лоза сок свой сообщает розгам. И так должно ко Христу приближаться и к Нему воздыхать, и у Него силы и крепости во всем просить и ожидать. Верен обещавший и хочет помочь тем, ради которых в мир пришел и пострадал.